Но тут опять зазвонил телефон. «Алло! Алло!» — говорит фермер. «А, это Перкинс из Милдейла. Я уже сказал вам, что $800 за этого жеребца слишком большая цена. Что, этот конь при вас? Ладно, покажите его. Отойдите от аппарата. Пустите его рысью по кругу. Быстрее! Еще быстрее! Да-да, я слышу. Но еще быстрее! Довольно. Подведите его к телефону. Ближе. Придвиньте его морду к аппарату. Подождите минуту. Нет. Мне не нужна эта лошадь. Что? Нет. Я ее и даром не возьму. Она хромая. Кроме того, она с запалом. Прощайте. Ну, красавец, обращается он ко мне. Теперь вы видите, что деревенщина постриглась? Вы обломок далекого прошлого. Да что там? Самому Тому Лоусону не пришло бы в голову попытаться застать врасплох современного агрария. Что у нас сегодня? Суббота 14-е? Ну, посмотрите, как мы, деревенские люди, стараемся не отстать от событий. Подводит он меня к столу, а на столе стоит машинка, а у машинки две такие штучки, чтобы вставить их в уши и слушать. Вставляю и слушаю. Женский голос читает название убийств, несчастных случаев и прочих пертурбаций политической жизни. «То, что вы слышите, — объясняет мне фермер, — это сводка сегодняшних новостей из газет Нью-Йорка, Чикаго, Сент-Луиса и Сан-Франциско. Их сообщают по телеграфу в наше деревенское бюро последних известий и подают в горячем виде подписчикам. Здесь на этом столе лучшие газеты и журналы Америки, а также отрывки из будущих журнальных статей». Я взял один листок и прочитал «Корректуры будущих статей». В июле 1909 года журнал «Сенчери» скажет и так далее. Фермер звонит кому-то, должно быть, своему управляющему, и приказывает ему продать джерсейских баранов 15 голов по $600, засеять пшеницей 900 акров земли и доставить на станцию еще 200 бидонов молока для молочного троллейбуса. Потом он предлагает мне первого сорта сигару фабрики Генри Клея, потом достает из буфета бутылку зеленого шартреза, потом идет и глядит на ленту своего телеграфа. «Газовые акции поднялись на 2 пункта», — говорит он. «Очень хорошо». «А может быть, вас медь интересует?» — спрашиваю я. «Осади назад!» — кричит он и поднимает руку. «А не то я позову собаку. Я уже сказал вам, чтобы вы не тратили времени зря, меня не надуете». Через несколько минут он говорит: «Знаете что, красавец, не уйти ли вам из этого дома? Я, конечно, очень рад и все такое, но у меня спешное дело. Я должен написать для одного журнала статью «Химера коммунизма», а потом перед вечером побывать на собрании ассоциации для улучшения беговых дорожек. Ведь вам уже ясно, что ни в какие ваши снадобья я все равно не поверю».